Глава 30. Глеб. Я следил за ней, как грёбаный сталкер. Каждый день в течение недели я знал, что делает Рада. Ее маршруты до безобразия банальны. Дом, институт, кафе напротив, снова дом. Никаких посиделок с друзьями и ночных загулов, как это полагается в ее возрасте. За девчонкой присматривают. Я даже оценил мужика, который ее охраняет. Профессионал. Всегда держит Раду в поле зрения. Только вот охраняют ее по большей части от меня. Нет, я мог 1000 раз к ней подойти в обход охраны, но что-то сдерживало. Наверное, испуг в ее глазах и запрет приближаться. И это пиздец как невыносимо. Я пытался жить без нее. Ведь не было Рады в моей жизни раньше, и ничего, не сдох. Вполне комфортно себя чувствовал. Но теперь я знаю, что она есть, и меня без нее ломает, как наркомана. В голове постоянно пульсирует. Сердце колотится, работая на износ, заходясь аритмией, и все жилы скручивает так, что хочется выть. Физическое здоровье здесь ни при чем. Это иная болезнь, душевная. С ней только в дурку. Чтобы сделали укол по забористе, превращая в овощ, который ничего не помнит, не чувствует и не думает. И вот девочка едет с подругой в бар, а я за ней. Это определенная зависимость, мазохизм. Видеть ее, но не сметь приблизиться, прикоснуться, поговорить, но и без нее не могу. Звоню Матвею. Помнится, Рада визжала от этой недозвезды интернета. Его она подпустит. Язык у малого подвешен, уболтает кого угодно. Его задача — напоить и отвлечь ее подружку, чтобы мы с Радой смогли поговорить. Я вроде все сказал, но не все. Главного я так и не донес, и это главное распирает меня изнутри. В голове постоянно звенят ее слова о любви. «Я люблю тебя», — выпаливает она, кусая губы от волнения. И это звучит так искренне и по-настоящему, что выносит меня. Смотрю на нее, целую так, как никогда не целовал, чтобы передать всю болезненность моих чувств. Потому что не могу ответить словами. Это будет звучать фальшиво. И вот мы сидим с Матвеем в баре. Он глушит виски с колой, а я просто тоник со льдом. Хотя хочется снова нажраться в хлам. Я пробовал, не помогло. Стало только хуже. Нет в этом мире лекарства или отравы, которые вылечат от этого. Рада меня еще не замечает. Болтает с подругой, даже улыбается. Но красивые глаза грустные, стеклянные, потерянные. И мне хочется въебать за это самому себе. Передаю девочкам коктейли, привлекая к себе внимание. Рада поднимает голову, и наши взгляды сталкиваются. Понимаю, что если сейчас подойду, то она убежит. Поэтому держу себя в руках. Хотя хочется схватить ее и украсть. Снова насильно запереть в своей квартире, пока не привыкнет, не смирится и не простит меня. Пусть кричит, бьет, оскорбляет, плачет, но будет рядом. Но отправляю к девочкам мото. Брат ухмыляется. Чувствую себя шлюхой. Не зли меня. Просто напои их и отвлеки подругу. Сквозь зубы цежу я. Мне, мать его, сейчас вообще не смешно. Меня потряхивает от ее потерянного и убитого взгляда с примесью жгучей ненависти. Да, детка, ненавидь меня — это тоже чувство. Только неравнодушие. «Будешь должен», — торгуется засранец. Киваю. «Я всем уже должен». По уши в долгах. Матвей быстро вливается в их компанию, начиная обрабатывать девочек. Сжимаю кулаки до боли в суставах. Этот сучонок намеренно меня злит, провоцируя. Я не просил трогать Раду. Выхожу на воздух покурить, чтобы не сломать брату руки, которыми он касается моей девочки. Что бы там Рада ни думала, она все равно моя. И я сотру колени в кровь, но не отпущу ее. Все. Девочка доходит до кондиции. Глаза пьяные-пьяные. Смеется, неправдоподобно делая вид, что я ей безразличен. Не безразличен, я же вижу. Да, больно. Да, я мразь. Но она не вычеркнула меня из своей реальности. Вопрос с ее отцом скоро решится. Мой брат взялся за дело и успешно его раскручивает. Да, я не планировал вытаскивать Коваленко из дерьма. Но грехи надо замазывать ради Рады, а не ради ее отца. Понимаю, что это ничтожно мало для нее, но это все, что я могу. Девочка слезает со стула, падает в объятия Матвея и смеется. Смешно им, сука. Я сам послал к ней Матвея, намеренно, но справиться с эмоциями трудно. Дико ревную, потому что он может к ней прикоснуться, а я нет, не имею права. Девочка, пошатываясь, уходит в сторону коридора. Да, нечестно было ее спаивать, но по-другому никак. Мне нужно, чтобы она была немного не в себе. Сую бармену деньги за VIP-комнату. Прошу не беспокоить и иду за девочкой. Прости, маленькая, по-другому никак. Хватаю ее в охапку и тащу наверх. Рада кусает меня, колотит кулаками, но все бесполезно. Я четко понимаю, что если отпущу ее, то такого шанса больше не будет. Запираюсь в полумрачной комнате с синей неоновой подсветкой и облокачиваюсь на двери, пытаясь унять рвущееся дыхание. «Отпусти меня!» — кричит Рада. «Оставь меня в покое!» — требует. «Не могу, детка. Хотел бы, но не могу». Хрипло выдыхаю и иду к ней. Девочка хочет встать, но я не позволяю. Удерживая ее за плечи, опускаюсь на корточки, хватаю за руки, сжимая ладошки. «Рада, просто выслушай меня, прошу ее». «Нет!» — дергает руками, снова пытаясь встать. «Ничего не хочу слушать!» Не отпускаю, силой удерживая на месте. «Да не трогай ты меня!» — мотает головой. «Отпусти!» «Отпущу, если выслушаешь», — уже твердо говорю, срываясь. Меня трясет от эмоций. Трогаю, глотаю ее чистый запах и схожу с ума. Даже не представлял, что можно так запасть на женщину. Рада начинает смеяться, запрокидывая голову. Заливисто, громко, похоже на истерику. «И что тебя так смешит?» Выгибаю бровь. Я почти на коленях перед ней, готов вывернуться наизнанку, а ей смешно. «Ты мне смешон!» выплевывает мне в лицо. «И твои очередные попытки играть со мной! Что тебе еще надо?» «Не игра это уже. Давно не игра. Да, я мудак. Да, подставил. Но тогда я даже не подозревал, что настолько тебя полюблю. Вот только не надо говорить мне о любви. Фальшиво это звучит. Очень фальшиво. Все. Отпусти меня. Я не хочу тебя видеть, слушать и говорить. Я ничего не хочу от тебя. Не хочу. Ты мне противен. Презираю тебя». У нее снова истерика. Дергается, пытаясь меня оттолкнуть. И я не нахожу ничего лучшего, как обхватить ее нежную шею и впиться в губы. Не хочет слушать меня, пусть чувствует. Точнее, я надеюсь, что она еще чувствует. Девочка на секунды застывает в ступоре, сжимая губы, не впуская. А мне и этого достаточно. Я облизываю сладкие желанные губы и теряю разум. Я так долго о них мечтал. Мне снились эти губы. Каждую грёбаную ночь я целовал их, просыпаясь в холодном поту от осознания, что это всего лишь сон. Рада оживает, начиная отталкивать меня, колотить, царапая мою руку, фиксирующую ее шею, открывает рот, глотая воздух от возмущения, и это ее ошибка. Углубляю поцелуй, торгаясь в сладкий ротик, сплетая наши языки. Девочка кусает меня со всей злости, на которую только способна, прокусывая мою губу в кровь. Похрен, боли и кровь заводят меня еще больше. Весь контроль летит к черту. Глотнул ее и остановиться не могу. Мне это так необходимо, как дышать, как жить. И я целую, целую, целую девочку, чувствуя вкус собственной крови. Рада рвется, бьется в моих руках, но я не отпускаю. Ненавижу! С презрением, хватая воздух, шипит она, когда я отпускаю ее губы и хаотично зацеловываю шею, кусая, царапая нежную кожу, всасываю, оставляя свои отметины. Ненавижу! Уже выдыхает и откидывает голову, открывая мне доступ, прекращая сопротивляться. Все. Поплыла моя девочка. И я пользуюсь моментом. Да, она пьяная. Да, потеряна и морально разбита. Да, я вынуждаю, снова используя, но иначе не могу. Мне нужна эта близость. Мне важен даже не секс. Мне важно почувствовать ее, и чтобы она почувствовала меня без слов, поняла, насколько я помешан. Нет, не надо, просит, а сама глаза закрывает и выгибается. Рада, выдыхаю ей в кожу, трогаю ее тело, сжимаю, задираю узкое платье, стискивая бедра. Пожалуйста, детка. Уговариваю, теряя связь с реальностью. Ее тело, ее запах, ее горячее дыхание. Понимаю, что надо сейчас как-то нежно и аккуратно с ней, но не могу, мне сожрать ее охота. И я снова эгоистично беру все, что хочу и как хочу. Мозг напрочь отключается. Хватаю ее за талию, резко разворачиваю к себе спиной, ставя на колени, надавливаю на спину, вынуждая лечь головой на спинку дивана. «Глеб, я не хочу!» — жалобно хнычет девочка. «Хочет! Еще как хочет!» «Тихо!» — рычу на нее, сдергивая колготки с трусиками, оставляя их болтаться на коленях, поглаживаю ее бедра, и хрипло стону. «Я безумно соскучился, детка!» Шепчу, наклоняясь к ее уху. «Сдыхал без тебя!» Скольжу ладонью между ножек, раскрываю складочки и кусаю ее за ухо. Такая мокрая девочка. С легкостью проскальзываю в нее двумя пальцами. Горячая, шелковая, тесная. «Ненавижу тебя!» Стонет Рада и прогибается, сильнее потираясь о мою руку и вынуждая проникнуть в нее глубже. «Я тоже тебя люблю, детка, так же сильно, как ты меня ненавидишь», — ухмыляюсь ей в ухо. Обхватываю ее волосы, поворачиваю голову и вновь впиваюсь в сладкие губы с привкусом моей крови. Губа саднит от ее укуса, и Рада кусает за нее снова. «Да, детка, давай еще, мне нравится эта боль», — Она меня возбуждает так, что трясет. Выскальзываю из нее и влажными пальцами массирую клитор. Нежно, аккуратно, медленно, как она любит. Почти кончаю от ее стонов мне в губы. Становится невыносимо жарко. Такая чувствительная, пьяная и страстная девочка. «Хватит!» — зло шипит она мне и снова пытается подняться. «Нет!» — рычу ей в ответ, вновь вдавливаю в спинку дивана, начиная интенсивнее растирать клитор. Девочку трясет, ее дыхание рвется, стоны становятся громче. И вот когда она почти кончает, я останавливаюсь, убирая руку. «Глеб!» — содрогается она, оглядываясь. Расстегиваю ширинку, вынимаю член, проходя по нему ладонью. «Мерзавец!» — снова злится. Только теперь от того, что не трогаю ее. Пытается встать снова, но я не позволяю, вжимая в диван, упираясь головкой в мокрые складочки. «Мать твою, Рада!» Хриплой и одним мощным рывком вхожу в нее на всю длину. Девочка вскрикивает, содрогается и кончает. Так быстро и так сладко. «Да, моя девочка!» Снова наклоняюсь, оттягиваю ворот ее платья и целую хрупкие плечи. «Не твоя!» — выдыхает она, начиная приходить в себя. «Моя!» Оставляю нежность, начинаю двигаться в ней грубее, сильнее, жестче, вырывая из Рады крики. Девочка снова улетает, царапая обивку дивана, а я вколачиваюсь в нее быстрее и быстрее, стискивая бедра до синяков, чтобы снова эгоистично доказать, что она моя. Рада снова кончает, уже воя, судорожно меня сжимая изнутри. И все, не могу больше сдерживаться, взрываюсь сразу после нее. Теряюсь на мгновение. В глазах темнота, в ушах звон, а тело бьется в агонии удовольствия. Только с ней так хорошо. Ни с одной другой не получал такого кайфа. Наверное, все дело в том, что кончаю я не только физически, но и ментально. Только с ней я не трахаюсь. Я теряю разум и выпадаю из реальности. Тишину разрывает только наше общее тяжелое дыхание. Замираю в девочке, не желая выходить. Еще немного, еще чуть-чуть, чтобы сохранить иллюзию ее принадлежности мне. Глажу ее бедра уже нежно и аккуратно, наклоняюсь, целую плечи, поясницу. Теперь меня захлестывает невероятной нежностью к этой девочке. Мне хочется заласкать и зацеловать ее всю. Ласково, тягуче, медленно, аккуратно, нашептывая что-то сладкое. «Отпусти, мне больно!» Вдруг нервно выдает Рада, пытаясь подняться. Быстро выхожу из нее, застегивая штаны. Помогаю ей подняться, разворачиваю лицом к себе. «Сильно больно?» Заглядываю ей в глаза и понимаю, что лжет. Ни хрена ей не больно. Она кончала вместе со мной. Рада упирается руками мне в грудь, отталкивая. Отшатываюсь, снова отходя к двери, и ложусь на нее спиной. Все правильно. Секс ничего не решает. И легче от этого не стало. Наблюдаю, как Рада быстро натягивает трусики, колготки, одергивая платье и пытается пригладить волосы. Идет на меня. «Выпусти!» В ее голосе уже нет истерики, только холодные, равнодушные просьбы. «Ты же лжешь, моя родная! На самом деле ты не такая! Ты просто закрываешься от меня!» «Скажи, что да!» «Поговорим?» «Выпущу», — отрезаю я. «Хотя отпускать